Криптонит. Именно последняя Стефани его доконала. На вокзале Виктория он проскользнул в старомодную телефонную будку в стиле Кларка Кента и закрыл дверь. Примечание. Кларк Кент, главный герой сериала «Тайны Смолвиля», адаптированная версия Супермена. Кларк — сверхсильный инопланетянин с планеты Криптон. В телефонной будке он переодевается в супергероя. Конец примечания. Конечно, можно было позвонить и со своего мобильника, но паранойя говорила, что его номер вычислят. Стивен тыльной стороной руки столкнул с полки коробки из-под фастфуда, вытер о пальто ту часть трубки, в которую говорят, позвонил в справочную службу за нужным телефоном, потом бросил в щель еще одну монетку, вздохнул поглубже, фыркнул и набрал названный номер. В самый последний момент Стивен решил изменить голос, говорить с акцентом, например, валлийским, и чем-нибудь прикрыть трубку. В кино это был бы белый носовой платок. Но в кармане у него нашлась только пурпурная салфетка из прет-а-манже, которая чуть попахивала соусом «Тысяча островов». Он быстро закрыл ею трубку. Валлийский акцент. Или лучше ньюкаслской. Кардифф или Ньюкасл. В трубке ответили, и акцент заметался между этими двумя. «Можно поговорить с вашим шоу-биз-отделом?» «Шоу-биз-отдел», «шоу-биз». Даже при узнаваемом акценте слово казалось нелепым. «Прошу прощения». Акцент сместился куда-то в западную часть страны. «Ага, шоу-биз-отдел». «Извините, все равно плохо слышно». Он снял салфетку с микрофона и пересек Ирландское море. «Я бы хотел поговорить с шоу-биз-отделом, если можно». «Шоу-биз-отделом?» — уточнили в трубке. Он сполз на свою обычную манеру речи. «Ну, знаете, страница со сплетнями, знаменитости, шоу-биза, все такое». «Могу я узнать, кто звонит?» «Честно говоря, я бы предпочел остаться анонимом». Даже при собственном голосе он понимал, как глупо это все звучит. Наверняка ведь был какой-то способ сделать то же самое, но с некоторым достоинством и не произнося слово «шоу-биз». Но может и нет. Возможно, лучше просто повесить трубку. Внезапно трубку взяла дама из отдела шоу-бизнеса с прекрасным произношением. «Здравствуйте, аноним. Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте. Это шоу-биз-отдел?» «Перестань говорить шоу-биз». «Да», — ответила женщина ровным, вкрадчивым голосом. Этого Стив не ожидал. Он надеялся на какого-нибудь циничного, пропитого старикана, а не на эту решительную и скептическую молодую даму. «Здравствуйте. Я просто подумал, это сложное дело. Но вы знаете известного актера Джоша Харпера?» Он услышал, как она выдохнула через нос. «Мы знаем Джоша Харпера. Что насчет него?» «Так вот, я просто был сейчас в том частном клубе на Бервик-стрит. Гостиная. Знаете такой?» «Да, знаю». «Ну, и вот он был кое с кем. С женщиной. Совсем не похожей на его жену». «Ясно». Она помолчала, записывая что-то. «Вам известно, кто она?» «Она показалась смутно знакомой. Вроде бы женщина-полицейская из этого сериала, как его, Саммерс и Сноу, так?» «Абигейл Эдвардс?» «Точно. Абигейл Эдвардс». В трубке умолкли. Громкоговоритель на вокзале проревел объявление, и Стивена накрыл приступ паранойи, как будто эти звуки могли его каким-то образом выдать. «А как вы узнали, что это не просто дружеская выпивка?» — скептически спросила женщина. «Я совершенно уверен, что там что-то большее». «Уверены?» «Абсолютно». Повисло долгое, неудобное молчание. «Записывает она что-нибудь?» «Тянет время, пока они проверяют звонок?» У Стивена начали потеть уши. Такого он до сих пор ни разу не испытывал. Он явно не продумал всего. «Точно. Лучше повесить трубку». «Ладно, мистер Аноним. У вас есть какое-нибудь имя или телефон, куда мы можем вам перезвонить?» «Мобильник. Может быть». «На самом деле, лучше не надо». «Я должна вам сказать, что обычно мы за такие вещи не платим». «О, нет-нет, мне не нужно денег». «Понятно». «Хорошо». «Ладно, мы проверим ваше сообщение». «Все». «Все?» «Ладно. Тогда спокойной ночи». Стивен уже собрался повесить трубку. «Но прежде чем вы уйдете, можно у вас кое-что спросить?» заговорила она внезапно очень дружелюбно и оживленно. «Конечно, конечно». «Извините, наверное, мне не стоит это говорить, но мне любопытно. Могу я просто спросить, почему вы это делаете?» «Почему?» «Я имею в виду взрослый мужчина вроде вас. Чего вы добиваетесь? Какова ваша мотивация?» Это был очень хороший вопрос, но не тот, на который Стивен мог ответить прямо сейчас. «Ради Норы. Он это делает для Норы? Он думает, что она будет рада?» «Это какой-то моральный крестовый поход?» продолжала допытываться женщина. «Интересы общества или вы просто сводите счеты? У вас что-то против него есть? Вражда? Затаенная злоба или что-нибудь еще?» Стивен повесил трубку. В романтическо-комедийной версии его жизни это, скорее всего, должен был быть момент, когда он совершит что-то героическое, что-то необычное и очаровательное, страстное и романтическое, что-то совершенное из любви к Норе, отчего публика бы одобрительно заревела. Но, как ни пытался, он не смог найти романтики в анонимном телефонном звонке. Стивен стоял, упираясь лбом в стекло, по щиколотку в коробках от бургеров и выброшенных вечерних газетах, и вспоминал, чувствовал ли он себя гаже хоть когда-нибудь в жизни. Он сунул руку в карман и бросил экшн-фигурку Джоша в мусор на полу. И вышел из телефонной будки все тем же Кларком Кентом.